Глава 4. Неожиданный друг. Очнувшись после падения, он долго не мог прийти в себя, стараясь понять, где он находится. Немного оглядевшись, он пришел к выводу, что находится на опушке какого-то леса. Поднявшись на ноги, он ощутил изменения, произошедшие с ним. Его волосы стали длиннее, он стал намного выше. А посмотрев на свои руки, обнаружил, что они просто огромные для подростка, и пришел к выводу, что дверь, перенесшая его туда, где он сейчас находился, состарила его лет на 10. Но не успев толком осмотреться и понять, в какой стороне находится город, он услышал шум и крики из-за кустов позади себя. Оглянувшись сквозь кусты, он увидел поляну и каких-то существ, которые, стоя к нему спиной, о чем-то оживленно беседовали. Существ было трое, и с виду они выглядели устрашающе. Огромные зеленые рычащие создания с большими телами, но маленькой головой, вооруженные деревянными дубинками. Уилл смотрел на этих существ и вспоминал, как в детстве мама читала ему разные сказки про злобных существ, колдунов и ведьм, магию и человеческую отвагу, которая всегда побеждает. Но сейчас он не мог поверить в то, что видел собственными глазами. Неужели каменная дверь перенесла его в одну из этих историй? Немного присмотревшись, он заметил, что они стояли над каким-то предметом. И, вероятно, это и было причиной их небольшого совещания. И решил, что должен подползти поближе и посмотреть. Он прильнул к земле и начал потихоньку двигаться к поляне. Но случайно задел коленом ветку, упавшую на землю. И она с негромким треском хрустнула. Однако ему повезло, этого треска никто не услышал. Продвинувшись достаточно, чтобы все разглядеть, он остановился и прислушался. «Дайте мне это сделать!» – рычал одно из существ. «Я уже 3 дня не убивал эльфов, сейчас моя очередь!» «Нет, моя!» – говорил ему второй. «Ты убивал в прошлый раз, забыл?» «Это должен сделать я!» – кричал третий. «Я его поймал, это была моя ловушка!» «А придумал ее кто?» – ответил ему первый. «Я, значит и добыча моя!» Слушая все это, Уильям понял, что задумали эти трое, и решил, что должен им помешать, что он должен что-то сделать, пока не поздно. Но что? Что он может сделать с этими громадинами? Подумав еще секунду, он решил, что раз уж у них такая маленькая голова, то и мозг достаточно мелковат, и решил действовать хитростью. Он встал, выпрямился и прямиком направился к существам. «Ребят, я могу разрешить ваш спор», – сказал так громко, как только смог, собрав всю свою волю в кулак. «А ты кто такой?» – зарычал один из них. «Проваливай отсюда, пока цел. Мы разберемся и без тебя». Но Уильям и не думал уходить. Он подошел еще ближе и сказал. «Сами вы провозитесь с этим жалким эльфом до утра. Я могу решить ваш спор гораздо быстрее». «Откуда нам знать, что ты не вражеский шпион?» Направив на него дубинку, сказал орк. «И ты не поможешь ему бежать!» «Я не вражеский шпион», — ответил Уильям. «Я обычный прохожий, который любит помогать всем, включая орков». Один орк, по виду самый старший, посмотрел на него с сомнением, как будто пытаясь понять, есть ли тут подвох. «Докажи!» — потребовал он. «Докажи, что ты не шпион!» Уильям, не ожидавший такого поворота событий, все-таки решил, что отступать уже поздно, и в доказательство своих слов он подошел к связанному эльфу и, что есть силы, пнул его в ребро. Эльф застонал от боли и укоризненно на него посмотрел, метая, по-видимому, в его сторону бессвязные проклятия. Зато оркам очень понравилось, и они залились дружным смехом. «Да, ты точно не вражеский шпион!» – смеясь прокричал самый здоровый. «Но как ты можешь нам помочь?» – спросил он с сомнением. «Я буду судьей в вашем споре», – ответил Уилл. «Вам нужен кто-то незаинтересованный, чтобы он мог решить спор. Для начала расскажите мне, как все это произошло», – потребовал он. «И тогда я смогу легко решить ваш спор». «Как ты зовешься, чужеземец?» – спросил его тот, что был поменьше остальных. «Зовите меня судьей», – ответил Уильям. «В моем мире меня всегда так зовут». Конечно, это было неправдой, но орки-то этого не знали, а Уиллу, которому никогда раньше не приходилось быть судьей, да еще и в том деле, где на кону стояла жизнь другого существа, придется сейчас как-то решать эту задачу. На самом деле он не понимал, что делает, и хотел только любыми способами отсрочить казнь эльфа. И это, похоже, понял и эльф, который одобряюще подмигнул Уильяму из-за спин орков. Это придало ему уверенности, и он решил, что делает все правильно. «Мне нужно знать все детали», – сказал он. «Расскажите мне, как это произошло». «Ну хорошо, судья, слушай», — ответил тот, что был поменьше. «Я сидел на дереве, возле опушки леса, и увидел, как по этой тропинке идет эльф. Я спустился с дерева и рассказал об этом другим». «А я предложил устроить им засаду», — сказал самый худощавый и высокий из них. «А я притаился вот за этим большим деревом, и когда эльф проходил мимо, я оглушил его своей дубинкой, а затем связал», — сказал самый огромный, вероятно, самый свирепый из них. «Значит так», — подумав немного, сказал им Уилл. «Ты обнаружил эльфа?» — он указал на маленького, тот кивнул. «Ты предложил устроить ему засаду?» — продолжил он, указав на тощего орка, тот также кивнул. «А ты, значит, исполнил задуманное?» — спросил Уилл у третьего, и тот кивком подтвердил его слова. «Я считаю, что каждый из вас заслуживает права разделаться с ним», — сказал Уильям. «Но вот не задача. Вас трое, а эльф один. Что же делать?» — спросил он у орков. Те лишь замотали головами. «Вы не знаете», — осведомился он. «Зато знаю я. Вы должны решить, кто будет его убивать в честном кулачном бою. И кто из вас будет последним стоять на ногах, тот и прикончит его». «Мне нравится этот парень», — сказал огромный орк. «Он говорит дело». И с этими словами он сжал свой большой кулак и, что есть силы, ударил маленького в лицо. От неожиданного удара тот пролетел 3 метра и шлепнулся без сознания. Высокий, увидев это, с громким криком обрушился на гиганта и начал его душить. Между ними завязалась борьба, в результате которой они с криками и визгами начали кататься по поляне из стороны в сторону, пока не исчезли среди кустов. Этого и добивался Уильям. И пока они в честном бою решали, кто же все-таки из них заслуживал эту добычу, тот спокойно развязал эльфа, и через минуту они уже бежали без оглядки, спасаясь от опасности.